Глава 25. Есть хочу. Стук в дверь номера меня практически спас. Во мне точно умерла величайшая актриса всех времен и народов. Но не воспользоваться своим шансом я просто не могла. И глядела на раздосадованного баринова самыми честными и преданными глазами в мире. И даже показательно проглотила голодную слюну. Он ведь и сам говорил, что жена в голодном обмороке ему не нужна вечером. Так что какие ко мне претензии? Котенок, знаешь, почему мне легко делать деньги? Он навис надо мной, боднул носом по моему носу. Почему? Отвести взгляд я не могла. Потому что я умею выбивать долги. Он плотоядно улыбнулся. А ты прям в долги влезаешь, мама, не горюй. Кожа на ногах покрылась мурашками, закололась о плотную ткань. Опять эти его двусмысленные угрозы. Он же сейчас явно не про деньги, да? Но Максим уже поднялся с кровати и вышел из спальни. Я села и шумно выдохнула. Красотка. Волосы так и не просушены и всклочены. Гулька окончательно растрепалась. Прям даже неудобно перед Бариновым. Я же вроде бы его супругу изображаю. Котенок, иди есть. Пришлось встать, снова застегнуть все пуговицы на пиджаке. Молния на брюках вжикнула, и я поморщилась. Мокро. В душ бы. Я осторожно выглянула в гостиную. «Да выходи уже, ушла официантка!» Улыбнулся Макс. В руке он держал тарелку и увлеченно наматывал пасту на вилку. «Не знаю, как ты, а я до этого грёбаного ужина точно не доживу. Там в меню только морепродукты. Я оглядела еду, которую нам принесли». «Тогда тем более ешь». Он впихнул мне в руки вторую тарелку с карбонарой. У меня непроизвольно выделилась слюна. Я ее обожала, но позволяла себе редко. Макароны, сливки. Калории. После еды Баринов утащил меня обратно в спальню, раздел и запихнул под одеяло. «У нас всего час, и я хочу провести его с тобой в постели». Он заставил меня лечь на бок, включил какой-то фильм и прижался к спине. «Максим», чувствуя, как твердеет член, прижатый к моей попке, осторожно позвала я его. «Не ссы, время расплаты наступит ночью. Смотри фильм». «Ага, как его смотреть, если ручище?» Так и наглаживают меня во всех местах. Слушай, помнишь ту женщину, что сидела за моим столиком на завтраке? Я перевернулась на спину. Ну? Она сказала, что у тебя... Я задумалась, подбирая корректное слово. Определенная репутация, и что ты на многое способен. Ну? Гну! Фыркнула я. Сейчас такой расслабленный и спокойный, он меня совершенно не пугал. На что ты способен, интересно? Что она имела в виду? Так у нее бы и спросила. Максим продолжал смотреть в телевизор. А я спрашиваю, у тебя? Котенок, ты совершенно не умеешь тихо лежать, да? Неа. Я помотала головой. Смотреть на него снизу вверх было интересно. Щетина равномерно покрывала острые скулы, немного пухлые губы, но без намека на женственность. Длинные пушистые ресницы, которым любая девушка позавидовала бы. И синие-синие, как морская глубина глаза. «Я душка, просто няшка. Сама не видишь, что ли?» Он скосил на меня глаза и быстро-быстро захлопал ресницами. Удержаться было невозможно, и я засмеялась. Ну да, няшка. Бородатая и мышцастая. А еще наглая и дико сексуальная. Господи, скорее бы этот вечер прошел. Баринов закончит свои дела в городе и улетит обратно в Москву. Мне стало... сложно дышать. Пусть уезжает. Так мне будет легче. Потому что быть с ним постоянно рядом тяжело. Я привыкаю. 2 дня назад я бы даже подумать не могла, что способна лежать в постели с мужчиной, которого фактически не знаю. Мало того, заниматься с ним любовью и целоваться на людях. Абсурд? Абсурд. Ты так вздыхаешь, что я начинаю напрягаться. Губы Максима нашли мое ухо. Да нет, все нормально. «Сколько времени? Нам собираться не пора?» «Пора». Он тоже вздохнул. «Максим, я пойду собираться к себе в номер». «Это почему это?» Ревностно возмутился он. Даже обхватил меня теснее и прижал к себе. «Потому что у меня там косметика, мой фен, белье в конце концов. Нельзя же надевать платье без белья». Сопротивляться его рукам я не стала. «Можно». Я закатила глаза. «Ладно, я понял», — проворчал он. Ткнулся лицом мне в шею, подышал. Куснул легонько кожу. «Иди к себе. Но пока я за тобой не приду, чтобы никуда, ясно? А то мне придется тут половине отеля морды начистить». «Не придется». Я выпуталась из его объятий и встала. Для меня ходить голой было непривычно, но до брюк и пиджака пришлось сделать несколько шагов. И я специально не стала поворачиваться к лежащему Баринову лицом, чтобы он не увидел, какая я красная от смущения. «А ты говорила, мне нужна другая жена», — задумчиво сказал он, когда я почти оделась. «Что?» — я обернулась. «Глянь». Он показал взглядом на внушительный бугор в паху, который было видно даже через одеяло. «Ну какая другая жена? Жену выбирать по стояку надо». «Ага, по канализационному», — проворчала я себе под нос. «Чего?» «Ничего, все, я пошла». Из номера я практически выскочила. Поправила волосы, перекинула купленное Максимом платье через руку и сделала привычное серьезное лицо. Баринову все нипочем. Такое ощущение, что он живет и делает дела, играя. А вот я сильно беспокоилась. Олег тоже должен будет быть на ужине. И он ненавидит меня и Максима. А значит, мое повышение в должности и ипотека в опасности. Потому что ничего хорошего я не жду.